Челюсти у ящерицы очень сильные, но зубки крохотные, так что укус был совсем безболезненный и безвредный. Чтобы чем-нибудь занять пленницу, я предоставил ей жевать мой палец, а сам тем временем вынул ее из сачка, поднял высоко в воздух яркое тельце ослепительно красивой расцветки и помахал им как флагом. «Смотрите!» — закричал я охотникам, которые стояли, разинув рты, и глядели на меня во все глаза. «Вот, я поймал кефонг-гу!» Мягкие мешки, в которых мы обычно переносим присмыкающихся, остались у охотников, поэтому я бросил сачок на скалу и пошел к ним, все еще сжимая в руке ящерицу. Тут гончие Бафута все как один побросали свои копья и кинулись в высокую траву, словно стадо перепуганных антилоп. «Ну что ж вы боитесь?» — закричал я им вслед. «Я держу ее крепко, она не убежит!» «Маса, мы сильно боятся!» — хором отвечали гончие, укрываясь в золотистых зарослях на безопасном расстоянии от меня. Я утер лоб. «Принесите мне мешок для этой добычи!» — строго приказал я. «Маса, мы боятся. Этот опасный добыча!» — донесся ответ. Но я понял, что надо поскорее придумать какой-нибудь весьма убедительный и непреложный довод. Не то я вынужден буду гоняться за моими храбрыми охотниками по всей равнине, чтобы взять у них мешок для ящерицы. Я сел на землю у самой опушки травяных дебрей и вперил в гончих грозный взгляд. «Если сейчас же кто-нибудь не принесет мне мешок для этой добычи, — объявил я громко и сердито, — завтра я возьму себе других охотников». И если Фон спросит меня, почему я так сделал, я скажу ему, что мне нужны настоящие мужчины, охотники, которые ничего не боятся, а женщины мне совсем без надобности. Над высокими травами воцарилась тишина. Охотники решали, что страшнее — кефонг-гу у меня в руке или Фон в Бафуте. Через некоторое время Фон победил. И они медленно, нехотя, подошли поближе. Один, все еще оставаясь на почтительном расстоянии, бросил мне мешок для моей пленницы. Но я подумал, что, пожалуй, прежде чем засунуть ящерицу в мешок, стоит им кое-что показать. «Смотрите все!» — воскликнул я и поднял барахтающуюся ящерицу повыше, чтобы всем было видно. «Смотрите хорошенько! Сейчас вы увидите. Это добыча не может меня отравить». Держа сцинка в одной руке, я медленно поднес к самому его носу указательный палец другой. Ящерица мигом угрожающе разинула рот, и под крики ужаса, которыми разразились охотники, я засунул палец поглубже ей в рот. Пускай жует на здоровье. Гончие Бафута точно вросли в землю и с безмерным изумлением, явно не веря собственным глазам, смотрели, как ящерица грызет мой палец. Вот так, круглыми глазами, раскрыв рты, затаив дыхание и подавшись всем телом вперед, они смотрели, что же будет. Что случится со мной от страшных укусов животного? Через несколько секунд ящерице надоело бестолку грызть мой палец, и она выпустила его. Я аккуратно уложил ее в мешок, завязал его и только после этого повернулся к охотникам. «Ну, видели?» — спросил я. «Эта добыча меня укусила, так?» «Да, так, сэр», — благоговейным шепотом отозвались охотники.